Глава сороковая. Мы вернулись в гостиницу. Сеня молча следовал за мной, даже не угукая. Не обращая ни на кого внимания, я прошел в свой особняк и вызвал казну. «Домой!» «Слушаюсь, владыка!» Даже казна почувствовала мое настроение и не сказала ни одного лишнего слова. По прибытии в Калькуару Сеня быстро сбежал, и я остался в своей башне один. Приказал оркам на входе никого не пускать, сел в кресло у окна и погрузился в мрачную меланхолию. «Владыка!» — в дверь просунулся один из орков. «Тут этот мастер по органам! Говорит, что починил!» «Я же сказал никого не пускать!» Дверь тут же захлопнулась. Несколько раз я слышал у входа приглушенные голоса мумия, шагры и бабушки. Но никто так и не сделал попытки войти. Это правильно. Мне никого не хотелось видеть. По крыше застучали капли. Замок стал серым под струями дождя, точно в тон моего настроения. Отвратительно. В звуке ливня мне послышались другие звуки. Протяжные ноты. Низкие, с густой хрипотцой. Медленные переливы басов, длинные, тягучие, как янтарный мед. Точно. Музыка, звучащая все отчетливей. Откуда она в замке? Кто ее играет? Я распахнул дверь, заставив охрану удивленно обернуться. Вниз по лестнице, коридор левого крыла дворца. Музыка стала отчетливей, затопив звучанием все вокруг. Не я искал источник звука, но музыка вела меня сама. В зал с органом. За инструментом восседал Сеня. Зацепившись за стульчик тремя щупальцами, все остальные он положил на клавиши. Нежно, едва касаясь, он извлекал музыку из тишины, как скульптор высекает лицо из мрамора. Я узнал ее. Токката и фуга ре минор Баха. Но вот откуда монстр из другого мира может знать такое? Музыка все звучала. Сеня не играл по нотам, он импровизировал. Сплетал оригинальную мелодию и неожиданные отрывки собственного сочинения. Практически гениально попадая в настроение, без единой помарки. Я сел у стены на низкую длинную скамью. Молчал и слушал. Деньги, выторгованные гоблином, стоили того. Обертоны органа звучали настоящим сокровищем. «Как чувствовал, что ты выйдешь на музыку!» Рядом присел мумий. «Ужасно!» «А, по-моему, отличная музыка!» «Твое настроение ужасно! Будешь так унывать, развалишь замок до самого основания!» «Не преувеличивай!» «А дождь ты не заметил? На небе вообще не было облаков, как ты заперся у себя за 5 минут заволокло!» «Ерунда!» «Это простой человек может сесть в уголок и поныть, а ты владыка. С той секунды, как ты сел на трон, древняя магия связала тебя с этим местом крепче любой веревки. Ты радуешься, светит солнце, печалишься, идет дождь, гневаешься, в землю бьют молнии». «Шутишь?» — мумий покосился на меня. «Можешь сам проверить». Несколько минут мы сидели молча, слушая музыку. «Я должен тебе рассказать. Мне пришлось перебороть себя, чтобы начать разговор. Давно должен был, но сначала забыл, а потом все откладывал. Пришлось выложить мумию про договор с нотариусом». «Вот оно что!» Старик перебирал в пальцах серебряную цепочку. На каждом звене висел крохотный металлический череп, скалящийся блестящими зубами. «Ну, а сейчас что думаешь?» «Жалею». Мумий кивнул сам себе. «Почему рассказать решил?» «Переживаю». «Думаешь, заставит выполнить?» «Ага». «А ты сам как? Хочешь обратно в свой мир?» «Дед, ты чего?» — я опешил. «А вы? Ты, бабушка, Сеня, орки, как вы без меня?» К замку светлые идут, оборону надо выстраивать. Самое время бросить все и свалить с золотом. Мне показалось, что лицо у меня окаменело, а в зале стало темнее. «Я владыка. Я своих не бросаю». «А чего куксишься тогда?» Мумий неожиданно стукнул меня кулаком в плечо. «Сидит, нюни развесил, сопли наматывает. Договор у него, нотариус-кровосос. Ты владыка? Значит, твое слово против его больше значит. Ты темный и на любые бумажки плевать хотел. Мы только клятвы на крови соблюдаем. Кстати, учти на будущее, мы их не даем, чтобы потом не выполнять. Понятно?» «Угу». Окинув меня взглядом, мумий прищурился. «Тебя что-то еще расстраивает?» «Но...» «Рассказывай!» Выслушав сбивчивый рассказ об отказе Лорен, мумий развел руками. «Прости, я не советчик в делах сердечных». «Да уж куда тебе?» Из полумрака зала вынырнула бабушка и села рядом со мной. «Ну-ка, повтори, что ты там рассказывал, а то я глуховато, не все услышала». Пришлось пересказывать с самого начала. Бабушка слушала внимательно, кивала, сердито щурилась и дергала кончик косынки, повязанной на голове. «Как говоришь ее фамилия?» «Киган». «Помню таких, помню. Не дружили мы. Интриганы и сплетники они. Нет, для темных это достоинство, но моя родня считала хороший удар мечом лучше, чем довести врага до инфаркта. Как она сказала, Ваня, не готова с тобой скитаться в изгнании?» Я кивнул. «Она умница, что сказала тебе сразу». «Бабушка, ты за нее или за меня?» «Предположим, что она согласилась выйти за тебя, а ты проиграл светлым и отправился в изгнание. Представил?» «Допустим». «А она взяла и подала на развод. Чувствовал бы ты себя преданным?» «Наверное, да». «Вот! Она молодец! Была с тобой предельно честной. Даже удивительно для Киган». «Ты так говоришь, будто я должен согласиться на ее дружбу». Бабушка вздохнула. «Скажи мне, Ваня, ты владыка или молодой обалдуй дворянчик?» «Владыка», — буркнул я чуть-чуть обиженно. «Вот и подумай головой, что лучше, твоя маленькая обидка или агент влияния в Кемнара? Такую умную девочку выдадут за влиятельного темного, а эта информация — возможность вовремя передать намек правильным людям. Подумай, малыш». Вздохнув, бабушка потрепала меня по макушке. «Ничего, ты еще научишься все обращать в свою пользу». «Тяжело быть владыкой. Приходится засовывать чувства подальше». «А ты думал? Ну и награда владыки немалая!» Я задумался. Посидел, поразмышлял, слушая орган. Сеня закончил с Бахом и теперь наигрывал Чижика-Пыжика с рок-н-ролльными вставками. «Думаю, надо послать Лорен цветы и что-нибудь милое в знак дружбы. Ну и письмо». «Молодец! Только не вздумай писать что-нибудь патетичное и жалостливое. Ровно, уверенно, легкое сожаление и бодрый тон». «Угу». «Не сенничай!» — бабушка шлепнула меня по затылку. «Угукает он!» «Спать пойду», — объявил я. «Поздно уже. А завтра тяжелый день. Мы должны подготовиться к обороне». Никто мне не возражал. Хочу заметить, что спалось мне после беседы с бабушкой. Просто замечательно. Люблю я просыпаться в своей башне рано утром. Теплый рассвет в панорамных окнах, тишина и запах кофе. «Доброе утро, владыка!» «Привет, Шагра! Что у нас случилось за ночь?» «Засада на опушке спугнула рыцаря. То есть они его поймать не смогли. Это эльф был, из лесных. Наши даже не заметили, как он подобрался. Только на него птицы напали. Странные такие, по виду будто бумажные. И курлыкают». «Ага, вот и мои журавлики пригодились. Надо им еще товарок наколдовать». «Понятно». «Владыка, мне так жалко, что у вас не получилось с той знатной девушкой». Я отмахнулся. «Все к лучшему». «А правда?» «Что?» «Правда, что вы хотите продать замок и вернуться в родной мир?» «Кто это такое сказал?» «Ну, неважно. Так правда?» Вот ведь какой-то негодяй подслушал вчера и растрепал. Поймаю, оборву уши и выгоню из замка. Нет, сначала заставлю ходить и всем рассказывать, что соврал. Владыка! Твой сударь неважно, нагло врет. Калькуар — мое неотторгаемое владение. Куда я буду возвращаться, если у меня дел полно? Можешь дать в ухо своему неважно за вранье. Орка расплылась в улыбке. Обязательно так и сделаю сегодня же. Без стука в башню вошел мумий. Хмуро окинул взглядом комнату и сделал знак Шагре уйти. Что такое, деда? Ничего. Поторопить тебя пришел. Через час я назначил военный совет, будь добр не опаздывать. А то знаю, начнешь своего монстра кормить и до обеда проволынешь. Обещаю. Пока я одевался, мумий смотрел в окно на замок и молчал. Деда? А бабушка, она бы за тобой в изгнание поехала? Мумий хмыкнул. Хуже! Она же не была некромантессой, это моя специальность. Ей-то не грозило воскрешение в таком виде. Так она изучила основы, увлеклась бальзамированием. Видишь, во что это вылилось? Не захотела она меня в посмертье одного бросать. Так вы же с ней все время ругаетесь. Мы столько лет вместе, что нам политес блюсти скучно. А хорошо поругаться бодрит лучше воскрешающего зелья. Да и не ругань это, так... Легкая пикировка для поддержания формы. Мне оставалось только хмыкнуть. Не понимаю я такого. Может, я просто еще мало живу? Вот будет мне несколько столетий, тогда и проверю. Военный совет собрался в левом крыле в небольшом зале с камином. Я, мумий, бабушка, Урубука, Шагра и Сеня. Монстр просочился раньше всех, занял диванчик в углу и отказался уходить. На попытке мумия выгнать его из комнаты, монстр отзывался сердитым угуканьем и размахивал щупальцами. «Оставь ребенка в покое!» — цыкнула бабушка. «Если хочет, пусть слушает!» Мумий недовольно фыркнул, но монстр оставил в покое. «Начнем!» Я взял чашечку кауафия, пригубил и открыл собрание. «Для начала распределим должности нашей крепости». «Зачем? Вроде и так ясно». «Не совсем. Бабушка, я назначаю тебя комендантом замка. Вся административная власть в твоих руках». «Ой, я?» «Кто справится лучше тебя?» «Отдаю под твое командование десяток скелетов». Старушка кивнула. «Забирай себе и Шагру». Она будет отвечать за продовольственные запасы. Я повернулся к Орке. Осада может затянуться. Ты должна в любой момент знать, насколько нам хватит еды, не пора ли урезать пайки или переходить на траву. А может, я лучше на стены? Могу стрелять, нет? Ладно, продукты так продукты. Урубука. Я здесь, владыка. Ты назначаешься моим генералом. Вся оборона, дозоры, вылазки на твое усмотрение. Задача одна — не дать светлым взять Калькуару. «Так точно, мой владыка!» «Забирай оставшихся скелетов и пристрой к делу». «А я?» Мумий, обиженный, что его никем не назначили, смотрел на меня с укором. «Дедушка, тебе поручается магическая часть обороны. Заклинания, алхимические зелья и все прочее. Занимайся только этим, ни на что не отвлекаясь». Настроение старика мгновенно сменилось. «Это я люблю! Это могу! Ох, светлые у меня попляшут!» «У меня есть ко всем открытые вопросы. Шагра, у тебя час сделать инвентаризацию холодильника. Я собираюсь в Кемнара, и нужен список, что заказать на следующую баржу. Дедушка, ты сможешь поднять еще скелетов? Было бы неплохо увеличить их число. Урубука, с тобой мы сейчас пойдем в оружейную. Может, что-то там осталось, что ты сможешь использовать. Всем все ясно? Тогда идем работать». На выходе из комнаты меня остановила бабушка. «Ванюша, погоди!» Дождавшись, пока все выйдут, она спросила. «А для себя ты что оставил?» Взгляд у бабушки был прищуренный, будто она подозревала меня в желании сбежать. Общее руководство. «Почему не обороной? Орк твой, конечно, вояка, но ты же владыка. Вся слава ему достанется». «Делегирование, ба. Меня учили разделять зоны ответственности и спрашивать с исполнителей. Не влезать в мелочи, но контролировать процесс целиком, чтобы был результат, а не слава». «Ну, не знаю. Твое делегирование напоминает древнее колдовство. Темное, жуткое и непонятное». «Так и есть, ба. Так и есть». Я рассмеялся и побежал в оружейную Курубуке.